Глава 27. Хорькин неторопливо выбрался из милицейской «Волги», припаркованной около старого дома-избы с почерневшей и местами провалившейся шиферной крышей, и, вытянув вверх длинные руки, сладко потянулся всем телом. Мужчина был доволен, спокоен и уверен в происходящем. Егерь явно находился на знакомой ему территории. «Судя по всему, мы прибыли в его логово», – рассудил следователь Ермолаев, сидя на заднем сиденье автомобиля и со страхом озираясь по сторонам. В округе стояли еще 5 таких же полуразрушенных и покосившихся от времени изб. Даже мимолетного взгляда, брошенного на эти развалюхи, было достаточно, чтобы со всей очевидностью понять, что здесь давно никто не живет. Со всех сторон деревеньку окружал густой лес. Причем лесная экспансия, по всей видимости, длилась уже много лет. Различить границу, где заканчивался лес, а где начиналась территория деревни, не представлялось никакой возможности. Все пространство заброшенной деревушки поросло высокой в человеческий рост травой вперемешку с порослью молодых деревьев и кустарников. Поэтому стоявший во дворе легковой автомобиль был хорошо замаскирован от случайного постороннего взгляда. Однако, будучи от природы крайне осторожным, Хорькин решил не испытывать судьбу. Пройдя немного дальше по двору, он раскрыл двери полуразрушенного сарая и загнал туда машину. Открыв переднюю пассажирскую дверцу, Олег свистнул черноволосой спутнице. Она тут же выбралась наружу и замерла в ожидании следующего приказа. «Вылезай, толстяк, приехали!» скомандовал Хорькин Ермолаеву, вместе с тем указав дикарке глазами на следователя. Константин Львович послушно выполнил приказание и теперь стоял со связанными сзади руками и кляпом во рту, испуганно озираясь по сторонам. Тем временем Хорькин открыл багажник. Оттуда на него с нескрываемой злобой смотрели глаза связанной, уже полностью пришедшей в себя, оперативницы. Егеря такой взгляд ничуть не смутил, а даже наоборот, как-то очень обрадовал. «Ох, как же я люблю, когда на меня так смотрят!» Начал он, почесывая свою косматую бороду. «Как же меня это возбуждает!» И тут же залился своим противным смехом, который мгновенно разнесся эхом по всей округе. Насмеявшись вдоволь, Олег нагнулся и, довольно грубо подхватив женщину под мышки, абсолютно не напрягаясь, вытащил ее из багажника. Небрежно бросив киряк на землю, он вытащил ей изо рта кляп и разрезал веревку, соединявшую руки и ноги с кожаным ошейником. Почувствовав некоторую свободу движений, Олеся Сергеевна принялась извиваться как угорь и кататься по земле. Женщина понимала, что затекшие конечности требуется срочно размять, поскольку она уже совершенно не чувствовала пальцев, рук и ног. «Хорькин, вы мерзавец! Вам это не сойдет с рук! У нас весь райотдел знает, куда и к кому мы поехали! А вот этот человек, который сейчас стоит перед вами связанный, это, к вашему сведению, областной следователь! Вы хоть понимаете, что здесь будет, когда начнутся поиски? На что вы рассчитываете? Вам и вашей помощнице теперь уже никуда не скрыться. Лучше сразу сдавайтесь правоохранительным органам. Будет хоть какой-то шанс на снисхождение. Подумайте хорошенько, ведь если вы оставите нас в живых, на суде это будет смягчающим обстоятельством. Мы – это ваш шанс!» Слышавший пламенную речь оперативницы, следователь Ермолаев непроизвольно восхитился стойкостью и присутствием духа в трудную минуту этой молодой сотрудницы милиции. Эти простые слова, обращенные к безжалостному убийце, определенно приободрили мужчину и словно дали ему внутренний толчок к действию. На секунду Константину Львовичу стало стыдно за себя и свое бездействие. Однако Ермолаев также прекрасно понимал и то, что пока на решительные поступки он не готов, поскольку крепко связан веревкой. Но в любом случае настрой у него кардинально изменился. Но вот егерь словно не слышал речи старшего лейтенанта милиции. Он все так же продолжал издевательски улыбаться. Подойдя к киряк, он схватил ее за шиворот и рывком, словно котенка, поднял с земли, попытавшись поставить на ноги. Это ему удалось наполовину, поскольку ноги плохо слушались Олесю Сергеевну, все время подкашивались. К тому же кровь из раны на голове полностью залила ей правый глаз. Смотреть оперативница могла только левым. Не дав Киряк как следует прийти в себя, Олег грубо толкнул ее в спину ладонью в направлении дома. «Иди, красавица, и смотри не чуди, пожалеешь», – приказал егерь, открывая дверь. Олеся Сергеевна с трудом пошла в дом, хотя слово «пошла» применить к ней было совершенно неправильно. Поскольку ноги у Киряк были связаны веревкой, ей приходилось прыгать на носочках. Пройдя через сени, она очутилась в просторной комнате. Около кривой бревенчатой стены стояла облезлая панцирная кровать, на которой лежал старый матрас грязно-серого цвета. Поверх матраса было наброшено такое же грязное байковое одеяло, а рядом на полу серым комком валялась большая цветастая бесформенная подушка. Егерь достал нож и разрезал веревки на ногах Киряк, после чего грубо схватил ее сзади за короткие волосы и рывком повалил на кровать. Полюбовавшись пару секунд получившейся картиной, он вынул из кармана охотничьей куртки веревку и по очереди привязал ее ноги к железной спинке кровати. Олеся Сергеевна, как могла, изо всех сил сопротивлялась, но это ей ничуть не помогало. Егерь был на редкость силен. В какой-то момент эта борьба ему наскучила, и тогда он достал еще одну веревку и завязал ее крепким узлом сзади на ошейнике. Затем, пропустив конец веревки сквозь железные прутья изголовья кровати, он сильно потянул его на себя. Веревка натянулась, и ошейник стал душить молодую женщину. Киряк захрипела и стала терять сознание. Тогда егерь решил немного ослабить давление. Первое, что услышала она, придя в себя, был хриплый голос Хорькина, раздававшийся в непосредственной близости от ее лица. «Слушай меня внимательно, милицейская шалашовка. Сейчас я развяжу твои руки, а затем опять привяжу их обратно к спинке кровати. Ты меня хорошо поняла? В твоих интересах не дергаться. Будешь дергаться, я тебя придушу. Или еще чего хуже сделаю. Ты все уяснила?» Киряк молча моргнула. Как ни крепилась оперативница, сейчас она ощущала себя совершенно беспомощной. Сказать больше, она была глубоко подавлена и не чувствовала больше в себе сил сопротивляться. Лишь только одно Киряк знала точно – ее воля сломлена. «Ну вот и умница!» – радостно захрипел Хорькин и, почти касаясь носом ее головы, осторожно понюхал волосы. Через пару минут Олеся Сергеевна оказалась лежащей на спине с привязанными к спинке кровати руками и широко разведенными ногами. Она уже ни о чем не думала. На нее нахлынуло чувство абсолютного безразличия ко всему происходящему. Ее наполнила полнейшая апатия, пропал интерес к своей дальнейшей судьбе. Шансов на спасение она не видела. Ей стало на все наплевать. Проверив крепость узлов и оставшись довольным проделанной работой, Хорькин вышел во двор, подошел к Ермолаеву, взял его за ворот рубашки и повел за собой в дом. Там он провел Константина Львовича в соседнюю комнату, усадил на старый, но еще довольно крепкий деревянный стул и крепко привязал толстой веревкой. Ермолаев безропотно сносил все манипуляции, стараясь попусту не злить егеря и не привлекать к себе лишнего внимания. При этом он лихорадочно обдумывал план освобождения – и свои возможные дальнейшие действия. Единственное, что отвлекало следователя от этих дум, были нарушавшие тишину комнаты громкие звуки бурления газов в его животе. Константину Львовичу очень сильно хотелось по большой нужде, но, скрипя зубами, мужчина терпел, отлично понимая, чем все может кончиться. Покончив со следователем, Хорькин отправился в кладовку и вернулся оттуда с двумя бутылками водки. Он откупорил одну, поднес горлышко ко рту и сделал 4 больших глотка, опустошив ее наполовину. Вытерев рукавом рот, егерь подошел к дикарке в вывернутом наизнанку овечьем тулупе, которая все это время в возбуждении ходила вокруг него. Он усмехнулся и небрежным жестом протянул ей оставшиеся полбутылки. Та с жадностью схватила бутылку и залпом опорожнила ее. Через пару минут ее глаза осоловели, а сама она размякла и стала какой-то вялой. Она уселась на пол и с отсутствующим видом прислонилась спиной к бревенчатой стене. Посмотрев на свою опьяневшую подругу, егерь вновь усмехнулся и опять пошел в кладовку. Принеся оттуда еще один толстый кожаный ошейник, он надел его женщине на шею. Сзади ошейник имел специальное стальное кольцо и защелкивался на маленький железный замок. Дикарка послушно сносила все манипуляции, не проявляя беспокойства, поскольку, видимо, давно привыкла к такому порядку вещей. Хорькин помог ей подняться с пола и отвел ее в соседнюю комнату. Достав откуда-то металлическую цепочку, он пристегнул ее к кольцу на ошейнике, а другой конец защелкнул специальным креплением-карабином на толстом железном кольце, прикрепленном к стене дома. Для большей надежности егерь дополнительно зафиксировал это крепление с помощью другого такого же железного замка. Металлическая цепочка была довольно длинной и позволяла женщине свободно перемещаться по комнате, не доставая лишь до того места, где сидел привязанный к стулу следователь Ермолаев. Завершив все манипуляции, Хорькин сходил к милицейской машине и забрал из нее двустволку. Переломив пополам ружье, он достал отстреленную гильзу. Патрон во втором стволе был еще не использован. Егерь полез в карман куртки в поисках нового патрона и внезапно вспомнил, что в попыхах оставил их на заимке. Но это не особенно его расстроило. Все-таки полбутылки водки на голодный желудок сделали свое дело. Хорькин пребывал в хорошем расположении духа. Олег привел ружье в рабочее состояние, поставил его на предохранитель и повесил на толстый гвоздь, вбитый в стену около входа в комнату. Распахнув куртку, он достал висевший на поясе охотничий нож и направился к Киряк. Увидев его с ножом в руке, та в страхе попыталась закричать, но внезапный спазм в горле прервал крик и превратил его в невнятное шептание. Хорькин улыбнулся и принялся распарывать милицейскую форму, а затем резким движением сорвал с Киряк все, что было на ней надето, включая нижнее белье. Теперь Олеся Сергеевна лежала полностью обнаженная и беззащитная, а егерь, ощерившись, страстно скользил маслянистым взглядом по молодому телу. Страх и ненависть охватили ее, однако это была всего лишь вспышка, и вновь наступило полнейшее безразличие. Далее насильник сам принялся раздеваться. Он скинул с себя всю одежду на пол и, будучи теперь полностью голым, в одних лишь сапогах на босу ногу, принялся уверенно расхаживать по комнате. Подойдя к столу, Олег откупорил вторую бутылку водки и сделал два больших глотка. Немного подумав, он предложил выпить и Киряк. В ответ та лишь помотала головой. Получив категоричный отказ, егерь, однако, ничуть не расстроился. Он поставил бутылку на место, подошел к кровати и вновь принялся рассматривать голую женщину. Вскоре это возымело эффект. У Хорькина начали проявляться явные признаки полового возбуждения. Другая женщина пристально наблюдала из соседней комнаты через открытую настежь дверь за действиями егеря. Поняв его намерение, она вскочила на ноги и заметалась по комнате. Схватив металлическую цепочку, дикарка стала силой за нее дергать, пытаясь вырваться на свободу. Однако цепь была крепка и не поддавалась. Окончательно озверев, обезумевшая от ярости, она вцепилась в нее обеими руками и, упершись ногами в стену, стала силой тянуть на себя. Цепь все еще держалась. Тогда, взревев, словно раненый зверь, она принялась в неистовстве выбрасывать руки в направлении соседней комнаты. Увидев попытки своей черноволосой подруги освободиться, Хорькин пришел в дикий восторг. «Ревнуй, девочка! Ревнуй! Я так долго ждал этого момента, и вот он настал!» С упоением заорал он на весь дом. При виде беснующейся женщины его мужское возбуждение достигло предела, что добавило ему еще большей экзальтации. Он поднял вверх обе руки и громко и дико захохотал, жутковато и хрипло подвывая. Было понятно, что он получает от всего происходящего неописуемое удовольствие и восторг. Внезапно он замолчал. повернулся к Киряк и двинулся к ней. Мужчина собирался завершить начатое дело. И именно в этот момент в соседней комнате что-то звякнуло и громко стукнулось об пол. Возбужденный, полупьяный егерь этого не услышал. Зато следователь Ермолаев увидел, как ему под ноги упало железное кольцо, которое секундой ранее еще было надежно вмонтировано в бревенчатую стену. Константин Львович понял сразу. Обезумевшая дикая женщина обрела свободу. Для него это могло означать лишь одно – начало конца. Следователь областной прокуратуры принялся судорожно искать выход из сложившейся ситуации. Решение проблемы обнаружилось самым неожиданным образом. Как всегда в критической ситуации, его мозг заработал как часы. Ермолаев быстро продумал план дальнейших действий. Он понял, каким образом его главный по жизни враг, лишний вес, сможет стать единственным козырем. Константин Львович незамедлительно приступил к действиям. Он начал раскачивать своим 150-килограммовым телом деревянный стул, на котором сидел. Вперед-назад, вперед-назад. В конце концов, это возымело эффект. Старинный предмет мебели не выдержал нагрузки, его ножки подкосились, и он начал разваливаться на части прямо под Ермолаевым. А в следующее мгновение тот оказался лежащим на спине. Руки его пока еще были связаны, но Константин Львович уже явственно ощутил, что узлы вдруг резко ослабли. Ждать чего-либо еще старший следователь не стал и быстро принялся за дело. Склонившись над несчастной молодой женщиной, Хорькин хищно облизнулся. Он уже собирался приступить к заключительной части своего злого умысла, как внезапно чьи-то сильные руки резко дернули его назад, развернув на 180 градусов. Прямо перед ним, во весь рост, стояла и сверкала безумными глазами разъяренная черноволосая женщина в вывернутом наизнанку овечьем тулупе. Ее волосы были растрепаны, не спадая на лицо, они придавали ее взгляду особую зловещесть. Из открытого в диком оскале рта доносились нечленораздельные звуки, а слюна тонкой нитью свисала с нижней губы. Создавалось впечатление, что она задыхается от собственной ярости. Так тяжело и хрипло она дышала. Но егерь нисколько не испугался внезапного появления подруги. Он радостно воскликнул. «Значит, по-настоящему ревнуешь меня?» С видом хозяина, отдающего приказы дрессированной собаке, Олег издал одиночный короткий свист. Но женщина на этот раз не сдвинулась с места. Лишь незаметно завибрировала всем телом, словно натянутая тетива лука, продолжая все так же яростно смотреть в глаза егеря. Во взгляде Хорькина смешались изумление и злость. Он никак не ожидал подобного поведения от дикарки, а к непослушанию Олег не привык. Такая ситуация начинала его бесить. Лицо егеря покраснело, глаза мгновенно сузились до тонких щелочек. Но прежде чем начать действовать, он вновь коротко свистнул. Вместо выполненной команды в ответ он получил совершенно противоположный результат. Женщина резко бросилась вперед и, вложив в удар весь вес своего немалого тела, мгновенно повалила его на спину. Удивлению Хорькина не было предела. Так себя его беспрекословная рабыня еще никогда не вела. Правда, удивляться пришлось совсем недолго, поскольку в ту же секунду он взвыл от немыслимой боли, какой никогда еще не испытывал за всю прожитую жизнь. В порыве безграничной злобы и звериной ревности дикарка вцепилась своими остро заточенными зубами в возбужденный детородный орган мужчины, а в следующую секунду, силой сомкнув челюсти, она сделала привычное резкое движение головой в сторону и откусила мужскую гордость егеря практически по самое основание. Кровь алой струей запульсировала из раны и начала заливать грязный, затоптанный сапогами давно прогнивший деревянный пол. Крича не своим голосом, Хорькин стал кататься по полу, пытаясь руками зажать обильно кровоточащую рану. Лицо Олега исказило гримаса нестерпимой, невыносимой боли. Но в расширенных зрачках мужчины читался немой вопрос. Как она посмела такое с ним сделать? Дикарка же, продолжая с ненавистью двигать сильными челюстями, смачно жевала ампутированный орган егеря. Киряк, наблюдавшая все это в непосредственной близости, почувствовала себя дурно. Не имея больше сил преодолевать накатившую сильнейшую слабость, она провалилась в какое-то полуобморочное состояние, словно в сон. Дальнейшего Олеся Сергеевна уже не видела и не слышала. Прервав кровавую трапезу и отбросив остатки некогда значимой части мужского организма в угол комнаты, безумная вскочила на ноги и стремительно выбежала во двор. И надо же было так случиться, что именно в эту минуту с пистолетом наготове к дому, крадучись, пробирался участковый Кутепов. Она выскочила на улицу, точно ему в руки. Увидев дикарку, Василий оторопел и замер. Конечно же, он сразу ее узнал. Рука с пистолетом невольно опустилась вниз. Кутепов машинально перевел предохранитель в безопасное положение. Он стоял и не верил своим глазам. Он смог выдавить из себя единственное. «Лариса, это ты?» Перед ним, твердо упираясь в землю грязными босыми ногами, одетая в один лишь вывернутый наизнанку овечий тулуп, стояла крупная черноволосая женщина и в упор смотрела на участкового. Было очевидно, что она совершенно не понимает, кто перед ней. Лариса не узнала своего мужа. В ее темно-карих глазах плясали свой безумный танец огоньки первобытного гнева и неприкрытой животной злобы. Кожа вокруг рта женщины была перепачкана свежей кровью, губы приоткрылись в зверином хищном оскале. «Но как такое может быть?» Бесконечно повторялась в голове Кутепова одна и та же мысль. Василий стоял неподвижно, опустив руки, и с удивительной ясностью понимал, что прямо сейчас у него на глазах рушится целый мир, сотканный из тысячи лоскутков личных воспоминаний. Мир, в котором больше никогда не будет места огромному эпизоду его семейной жизни. Мир, в котором он любил и был любим. Мир, в котором жила вера в светлое настоящее и теплился крохотный огонек надежды на лучшее будущее. Мир, который стал ему больше не нужен. Женщина атаковала внезапно. В привычной для себя манере, полностью отработанным рефлекторным движением, она стремительно прыгнула вперед, повалила участкового на спину и стала вгрызаться в лицо мужчины. Удивительно, но Василий почти не сопротивлялся. Он ощущал себя какой-то пустой оболочкой, у которой парализована воля к жизни. Он даже не чувствовал боли. Да что там боль? Василий Кутепов не хотел больше жить. Безвозвратно потеряв свой внутренний мир, он безвольно лежал на спине и с безразличием наблюдал, как его супруга, придавив его сверху своим крупным телом, со стервенением уродует его лицо сантиметр за сантиметром, подбираясь к оголенной шее. Чем бы все это закончилось, предугадать несложно. Но внезапно раздался оглушительный ружейный выстрел. Лариса резко дернулась, сильно прогнулась в спине. На какое-то мгновение застыла в таком положении. Искусанный и окровавленный Кутепов увидел, как внезапно изменилось выражение глаз Ларисы. Она словно вышла из тяжелого забытья. Ее взгляд прояснился, и жена с удивлением взглянула на него. Василий смотрел в ее глаза и теперь был абсолютно уверен, что Лариса узнала его. Он навсегда запомнил эту радостную тень изумления, промелькнувшую в ее взгляде. Однако длилось это лишь какие-то доли секунды, а потом по волосам Ларисы потекли ручьи крови. Теплая кровь мгновенно залила израненное лицо участкового. «Нет!» В отчаянии заорал он, и в следующее мгновение Лариса грузно рухнула на него всей тяжестью своего тела. Так они и лежали, лицом к лицу, кровь к крови. Время для Кутепова перестало существовать. Поэтому ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем откуда-то, словно издалека, до него донесся голос Ермолаева. «Василий Иванович, ты живой?» Тот стоял, склонившись над участковым, и громко кричал ему в окровавленное лицо. В руке следователя все еще дымилось двуствольное охотничье ружье. Далее все происходило быстро и сумбурно. Увидев, что никаких угрожающих жизни ран у Кутепова не имеется, Константин Львович быстро вернулся в дом и первым делом занялся Хорькиным. Хорошенько приложив егеря по голове прикладом ружья, он крепко связал ему руки его же собственным ремнем от штанов. Только после этого Ермолаев приступил к остановке кровотечения. Следователь умудрился тонкой веревкой стянуть у самого основания остаток мужского достоинства егеря. Затем Константин Львович привел в чувство и помог освободиться от пут Киряк. Поскольку вся одежда оперативницы была порезана на лоскуты и порвана, ей пришлось, преодолев отвращение и брезгливость, надеть на себя рубаху и штаны Хорькина, валявшиеся на полу рядом с кроватью. После этого они совместными усилиями оказали первую помощь раненому участковому, замотав его лицо бинтами из аптечки первой помощи, которая хранилась в милицейской «Волге». Дальше Ермолаев распорядился, чтобы старший лейтенант Киряк охраняла преступника и присматривала за Кутеповым, а сам сел за руль и помчался за помощью в районное отделение милиции. Всю дорогу до райцентра следователя не покидала одна и та же настойчивая мысль. И мысль эта напрямую касалась женской верности. События последних суток очень сильно повлияли на его мировоззрение, заставив не на шутку задуматься о собственной жизни. Настолько сильно задуматься, что к концу пути Ермолаев принял для себя окончательное решение. Константин Львович твердо решил, что больше терпеть измены супруги он не станет и по возвращении домой первым делом подаст на развод. И неважно, будет у него после этого карьера успешной или нет, свое решение он никогда не изменит. А еще Константин Львович задумался о том, что пора бы уже расстаться не только с женой, но и с лишним весом. «В конце концов, мне всего лишь 38 лет, вся жизнь впереди», – твердо сказал себе старший следователь областной прокуратуры.